Тебя обмундировали, как на парад, а твоих чечмеков оставили в халявах кое-как. Бригадиром у них будешь, ты в одном списке. Котлован под фундамент рыть. И построже с ними, чуть что, в рыло. Ты кто по специальности? Агроном? Ну, здесь полей огородов нема. Хотя с твоей статьей и бригадиром-то... А я не пойду бригадиром. Я работать буду, как все. Приходилось когда-то и бетонщиком, соврал Сергей. А бригадиром к туркменам назначайте из них. Там трое по-русски говорят. Им сподручнее и врыло, и все такое. Ну, смотри, у бетонщиков тоже не мед. Я хотел помочь тебе. Деньги есть, дай пятерку взаймы. Сергей дал, хотя у самого осталось 14 рублей. Понял, что нельзя не дать. От этого ухаря много чего зависит. Наверное, он уже привык обирать всех и каждого. Этапники отдыхали до обеда. После рыбного перлового супа, ложки перловой каши и 400 граммов хлеба на обед и ужин сразу же погнали за дровами. Все ближние сопки уже стояли голые. Идти пришлось километра за два. Конвоир знал, где остался лесок. Туда уже наторили тропу в глубоком снегу. Рубили молодые лиственницы, свалили одно старое дерево, разделали каждому балан на плечо или бревно на двух. У входа на вахту у них отобрали половину дров. Тут были свои порядки, не поспоришь. Все бригады возвращались к 6 часам, уже потемно. И потому как входили, как сразу кидались к печкам, как готовы были горло перекусить за место у тепла, Сергей понял, каково пробыть 10 часов на морозе. У всех лица в белом, лед нарастал на бровях, усах, на небритых щеках, под носом тоже натеки льда. Никто не произнес и слова, пока не разморозили лица, пока не унялась дрожь в настуженном теле. Грели в консервных банках воду, жадно глотали горячее, обжигая руки и рот. И после разговаривали мало, все были чужими друг другу, боялись сказать что-нибудь такое. Сидели на нарах, вздыхали и тупо глядели перед собой. Каторга. Бытовиков в бараке оказалось 10-15. Они устраивали в своем углу нескончаемый шум, дрались за теплые места, скидывали с нар старых и больных интеллигентов. Завладев местом у печки, садились играть в карты, гоготали, матерились. Сил хватало, поскольку все блатные места в лагере принадлежали им. «Классовое расслоение», — невесело подумал Сергей. Его притягивали к игре, считали за своего. Молодой, крепкий, еще не успевший истратить силы на лагерной работе, не превратившийся в доходягу. Он отказался и раз, и другой, и третий, после чего блатные оставили его в покое. Хотя и не без зависти продолжали посматривать на валенки и полушубок. «Берегись, Морозов!» Он пошел к бетонщикам. Большую половину времени они находились в утепленном помещении, где крутились две небольшие бетономешалки. Здесь оттаивали горы мерзлых песков и гальки. Сергей как ухватился с первого дня за тачку, работу тяжелую, но подвижную, так и катал ее первые 10 дней. Возил песок и гальку из мерзлых куч в помещение. Тяжело, конечно, 10 часов с малым перерывом держаться загруженную тачку. На его счастье бетономешалки то и дело выходили из строя. И тогда работяги отдыхали возле большой печки из железных листов. Десятник у них был тертый калач, в нарядах делал бессовестные приписки и вытягивал на 100-110%. А это уже 900 граммов хлеба и баланда погуще. К этому времени всю Колыму накрыл обычный зимний антициклон. Термометр опустился до отметки 48-53 градуса мороза. Если было 49, то работали. Замотанные по самые глаза лица, каменеющие ноги. Пар изо рта вырывается шипением, слезы замерзают, не успев выкатиться. Но работали. Стоять нельзя, превратишься в ледышку. Из этого тяжкого испытания многие выходили уже калеками. Чаще всего обмораживали руки, уши, щеки. Хуже, когда легкие. Верный конец. Другие лишались пальцев, ходили с черными пятнами на щеках. Надзиратели все в теплых полушубках, ватных штанах, валенках и меховых рукавицах с отдельно отшитым указательным пальцем, чтобы нажимать на спусковой крючок винтовки, не снимая рукавицу. Они, как нарочно, подолгу держали бригады на входе и выходе у вахты. В темном предрассвете, в поздний вечер, застывали, коченили люди в строю, пока их пересчитывали, впуская и выпуская, пока назначали конвойных, которые не слишком торопились. Тепло одетые, они выходили из натопленных помещений и, кажется, даже испытывали некое удовольствие, задерживая промороженных заключенных на лютом морозе. В этой неспешности было что-то садистское. Ощущение высшей власти над интеллигентами особенно, которые и оказывались врагами народа. Они были полностью в распоряжении молодых и необремененных моралью парней. Уже достаточно наглядевшись на жестокость в тюрьме и на этапах, Сергей как-то очень по-взрослому стал думать, а не с таких ли вот сцен низменного издевательства и начинается воспитание палачей высокого и низшего ранга. Не отсюда ли начиналось скорое продвижение по служебной лестнице новой касты для укрепляющей диктатуры даже в нашей, в общем-то, милосердной российской стране? Как они быстро возникли, способные к убийству и садизму, без малейшего колебания или угрызения совести? Несчетно следователей, тюремщиков, надзирателей, охранников Сергей уже видел во время этапа и вот здесь, в первые месяцы пребывания в лагере. Что это был лагерь невероятно тяжелого труда, понятно. Но при чем тут исправительный? Разве дикость, злоба и постоянная угроза смерти исправляли когда-нибудь человека, тем более ни в чем не виновного? Зло способно рождать только ответное зло, но никак не исправление, не доброту. Злобой к врагам народа была пронизана вся жизнь в первом из колымских лагерей, куда попал Морозов. Он уже нагляделся, как вывозят из лагеря на санях жмуриков, чаще всего старых и больных людей, с которыми охрана была особенно безжалостна, хотя эти застывшие лица и могли напомнить им собственных отцов и дедов. Сергею вспоминали слова отца Бориса, сказанные в вагоне поезда, когда речь у них шла обо всем происходящем в 30-е годы.